Но ты помни, что оно само в руки не плывет, как в ледоход Крыга, и с неба запросто не падает, потому как сумки дырявой у Иисуса Христа нету для того, чтобы в каждый курень счастье с неба сбрасывать. И мы, казаки, не харкуны какие-нибудь. Наши предки все как есть не речами сладкими, а шашками да пиками добывали. Даже жен с Туреччины самых красивых в седлах из походов прихватывали. Я это к чему тебе гутарю? Вот уедешь, и тоска лихая точить мое сердце ветхое станет. Да и тебе поначалу не сладко будет разлуку с родителем переносить. В той разлуке я и крылья свои ощипанные сложу, видно. Как-никак от прожитых лет все тяжелее и тяжелее становится. Но не думай об этом, сынок мой любимый. Последняя моя кровь на земле. Сергей Андреевич поперхнулся и всхлипнул. Саша подбежал к отцу, хотел приподнять его совсем легкое тело, уложить в кровать, но старик не дался, решительно отвел руки сына. «Ты это того?» — сказал он строго. «Я эти шо в седле. И ты мне в седле помоги удержаться, а не из седла выталкивай на землю». «Да что ты, папа!» — воскликнул переполненный жалостью сын. «Не хотел я тебя обидеть, в уме не держал этого». Он встал перед ним на колени и неожиданно расплакался, понимая, что это первый такой откровенный порыв нежности, обращенный к отцу, порыв, в котором смешалось многое. Щемящее чувство жалости перед расставанием, скорбная мысль о том, что, видимо, не совсем прощается он со своим престарелым родителем, и нет уже никакой силы, способной продлить тому годы. Сашины проводы были скромными. Неся в одной руке клетчатый саквояж, куда без особого труда вместилось все его имущество, свободной рукой он поддерживал медленно передвигающегося отца. Сергей Андреевич шагал с высоко поднятой головой, напрягая все силы, чтобы иметь бравый вид. Палка с оленем на ручке цокала о тротуар. На крещенском спуске их догнала Надежда Изучеева с белой картонной коробкой. «Бери, Сашок, это тебе на дорогу, мама испекла пирог. А сама разболелась и прийти на вокзал не смогла». «Это случается». Сипло согласился старый Якушев. «Мы на нее за такое не прогневаемся. Земной поклон от нас передай ей, Наденька». Пока спускались, Александр, сдерживая улыбку, приглядывался к Наде. Она всегда была разной. Любое настроение, какое владело ею, отражалось на лице. Сейчас губы у Нади были печально поджаты, а в карих, чуть раскосых глазах угасал веселый огонек. Вокзал встретил их разноголосым шумом. У касс толпились отъезжающие, те, которые еще нуждались в билетах. Шумная компания офицеров вышла из буфета. Багроволицые Есаулы и сотники, провожая какого-то полковника, уже успели изрядно хлебнуть. А перрон был давно заполнен нарядно одетой публикой. В те времена к отходу поезда Ростов-Воронеж с вагонами прямого назначения, следующими в Москву и Санкт-Петербург, приходило много народу. Для многих церемония его прибытия и отправления превращалась в приятный праздник. На тех, кто выходил на перрон с чемоданами и саквояжами, смотрели как на необыкновенных счастливцев. Саша в их число не входил. Он привлекал внимание только двоих — Наденьки и отца. Когда звякнул колокол, и дежурный по вокзалу хрипло прокричал о том, что пассажирский поезд Ростов-Воронеж прибывает на первый путь, девочка, расширившимися от страха глазами, взглянула на Сашу, а у отца дернулся на морщинистой старческой шее острый кадык. Саша поднялся в вагон, занял место и возвратился к ним уже без саквояжа. Последние минуты, как и всегда перед отправлением поезда, проходили в том уже ничего не значащем сбивчивом разговоре, когда пустые фразы отнюдь не отражают истинного состояния провожающих и отъезжающих, смятения чувств, тревоги их и тоски. У Сергея Андреевича мелко вздрагивал старательно выбритый в этот день подбородок, и он не знал, куда девать руки. То в карманы сюртука их засовывал, то поспешно вынимал, вспомнив о том, что это не весьма прилично. Александр смотрел на него и думал: «Плохо, отец, совсем плохо». Сашу не пугала сейчас ни дорога в далекую неизвестную Москву, ни то, как он выдержит экзамены. Тоска, одна тоска по душному флигельку и замкнутому, редко проявлявшему свои истинные чувства отцу, владела им. И он никогда бы не смог подумать, что в эти же самые минуты старик Якушев, не сводя с него глаз, думает совершенно иное, думает с гордостью: «Вот какой у меня сын! До окончания гимназии в Москву его позвали, пособие из казны войска Донского выделили. Нет, что бы там ни было, а не оскудеет род Якушевых. Не я, так потомки пойдут вперед и еще знаменитого своего деда достигнут в известности».